Блин, слушай, ты знаешь, у меня, короче, теория, наверное, не знаю, или я как-то, блядь, корону подхватил незаметно, переболел, или еще какая-то фигня. Ну, то есть состояние такое вот, я помню, когда я первый раз короной заболел в каком, в 20-м году, да, по-моему, осенью. Вот, и после нее такой отходняк был долго. И вот у меня такое, блядь, состояние, не знаю, или может постарел, ну, хер его знает. Ну, как-то так. Ну, вроде как и выспался, но в то же время состояние такое, знаешь, блин, как будто у тебя все время кастрюля на голове, а вокруг скачут А майдановцы. может быть, надо просто ночью спать? Братан, ну я полночи точно сплю. И пройдет сонливость? Ну да. Надо раньше ложиться, наверное, Что да. у нас по, давай, по боевой обстановке? Слушай, нормально. Вот сейчас поступили новости, что наши выбили из Новогродовки Укров. Это Красноармейское, оно же Покровское направление. То есть мы, получается, к Покровску идем там с нескольких направлений. То есть, по сути, там центр, диагональ вот севера, блять, северо-западное направление, юго-западное. То есть вот как-то так три луча таких, вот именно мы их давим нормально. Вот, я думаю, что причем вот противник пишет, что город Новогродовка, или ну, сейчас Новогродовка же, да, что мы ее взяли за 3 дня. За три Точнее, мы дня. не брали ее, они просто оттуда свалили, наверное. Не, ну мы как бы там, ну как, пацаны там же начали их давить серьезно, и они просто не смогли держаться. Вот, сейчас я точно, ну короче, друзья, если что, поправите в комментариях. Вот. Поэтому нормально. Вот, на других направлениях тоже. То есть у нас и активизация на Купинском направлении. Там вот в этой злосчастной, кто помнит, не город, а село Макеевка, ЛНР. Там, когда наших пленных расстреляли несколько ублюдков ВСУшных, когда у нас там, до 10 человек в плен сдалось, а там в пленных взяло всего там 3 или 4 солдат противника. Просто опытные, мотивированные. Это было в 22-м, если не ошибаюсь, в конце. Или в начале 23-го, что-то такое. Это как раз это Макеевка. И там вот на этом участке фронта сейчас бои идут, мы пытаемся их давить тоже. Вот. На других направлениях, вот Константиновка село, да, которое между Угледаром и Маринкой, в Константиновке мы уже, в принципе, продолжаем, потому что зашли в центр села и продолжаем двигать. Вот. На других, там, ну, Часов Яр, там пока больше позиционка, Красногоровку уже практически, ну, всю зачистили. Где еще? Да, в принципе, вот просто весь Восточный фронт, он движется в движении. Понятно, что на югах там более-менее. Вот в районе, понятно, Времевского выступа там позиционка сейчас больше, так же, как и в районе Работино, да. Но юга у нас, в принципе, по сравнению с Восточным фронтом, юг у нас вообще как бы там интенсивность минимальная. Вот. Поэтому, но в целом движение очень хорошее. И мы по сути, каждый день получается так, что каждый день мы берем под контроль несколько населенных пунктов или хотя бы входим в какие-то населенные пункты. Ну, в основном, понятно, это поселки, но все равно сам факт ежедневно. То есть движуха такая нормальная. То есть такое ощущение, что когда Авдеевское направление провалилось, точнее оборона у противника, то мы как бы вот начинаем этим катком идти. И при этом, когда вот я забыл сказать, когда я в Донецке был, общался там с одним офицером из командования, и он говорит, что план был такой, вот как мы прогнозировали, не помню еще, по-моему, в конце прошлого года, что мы дойдем до определенных водных рубежей, да, до водных преград, и остановимся, и будем где-то идти, будем их использовать для обороны, а сами где-то в другом. Такой реально план у командования был. Но не говорят, противник настолько начал валить, как бы уходить, что мы поняли, ну нельзя не воспользоваться, и просто пошли дальше. Это было в этом этапе, это было не запланировано. Вот. То есть я думаю, что конфигурация фронта была бы немножечко другая, если бы противник сопротивлялся и был готов к такому, да. Но я имею в виду сопротивлялся именно так, основательно, всеми силами. Не силами только пехоты, ВСУ, а так, чтобы они там оборонительные сооружения нормальные строили, несколько эшелонов и так далее. То было бы сложнее, и мы бы, скорее всего, на этих водных преградах на какое-то время остановились и на других участках выравнивали бы фронт. А так здесь получается, мы же как, мы не то что клином, таким кулаком движемся как бы на запад, да? Вот. То есть это было не запланировано, но наши бойцы это смогли и движутся дальше. Поэтому это прекрасно. А дальше уже нужно понимать. Я думаю так, когда мы возьмем Красноармейск, повторюсь, он же Покровск. Просто сейчас везде это Покровск, да, но до этого он назывался Красноармейск, город. Я думаю, что там мы пойдем дальше резко вверх, ну как, тоже немного в диагональ, через Доброполье, в тыл группировки Дружковка, Краматорск, Славянск. И одновременно с этим мы все равно будем давить в западном направлении, в направлении Днепропетровской области. И также оттуда же мы можем пойти и на Запорожье. То есть там, когда мы возьмем под контроль этот город, мы, скорее всего, такие три будут, как это, стрелочки на картах. Вот, то есть в тыл группировки Славянск, Краматорск, Дружковка, в сторону Днепропетровской области, Днепропетровска, да, и в Запорожье, как бы. То есть мы вот, ну, там очень... Вот, Три зубом пойдем. Вот таким именно, знаешь, не классическим тризубом, не украинским, да. Вот, поэтому, в принципе, нормально. То есть движуха нормальная. Вот, что будет дальше? Ну, понятно, на Курском направлении там... Короче, там, ну, вроде бы как более-менее стабильно, противник постоянно наступает, да, но вот я буквально вчера общался с человеком, который там позавчера оттуда вернулся, и он говорит, что, к сожалению, нету вот общей линии фронта, да, и просто есть как это опорники с нашей стороны, и противник иногда залетает между, работает диверсионными группами. Вот. И вообще там война такая, вот как мы говорили когда вчера, да, что это вот Донбасс 14-го на минималках, как бы, вот такое, такая вот именно каша, они везде, мы тоже почти везде, и вот такое вот, короче. Вот. Но я думаю, что, повторюсь, я не отказываюсь от своих прогнозов, что противник из Курской области выйдет не когда мы там всех убьем, вот, а выйдет раньше и выйдет по своей инициативе для того, чтобы переброска была на юга. То есть они выйдут на свою территорию, на подготовленные оборонительные сооружения и будут в обороне стоять, да, там на высотках. А основная группировка пойдет на юга. Я думаю, что там будет вот, на Херсонском направлении, в направлении Крыма будет попытка серьезное движение. И на нескольких участках, в том числе Запорожская область, также они будут атаковать. И я повторюсь, там многие пишут, и инсайдеры разные, проукраинские, пророссийские, что задача Украины, там секретные планы, увеличить группировку и засунуть ее в Курскую область до 100 тысяч, что они там чуть ли ну, не на Москву и все остальное. Я в это не верю. Ну, забросайте меня конями, как бы, но это будет не так. Слушай, ну вообще, наконец-таки, слава богу, что мы, получается, 2 года топтались на одном месте, да, мы долго воевали на Авдеевке, долго воевали на Артемовске, это были большие такие укрепленные районы, где противник с 14 года находился, и эта территория была им знакома, и они плюс смогли там выстроить линию обороны, да, и вот мы на протяжении 2 лет практически там воевали, не могли сдвинуться, вот все-таки за 2 года проломили, значит, эту оборонительную линию, да, и вот вышли, ну, если не на оперативный простор, да, ну, во всяком случае, уверенно идем по, значит, территории, которая не была так хорошо укреплена, как те там населенные пункты и та линия, которая была в 2014 году, и мы видим, что там наши войска чувствуют себя прекрасно просто. Да, да. Да, надо отметить, кстати, что попало в сеть видео с уничтожением Хаймерса. Братан, да, много таких видео. Нет, ну да, ну вот это вот сейчас, вот, что было опубликовано, то есть это вот свежее, значит, в Сумской области, да, получается, был, это видно было, что это не был макет, это, значит, непосредственно была установка, которая запустила ракеты, да, а потом заехала, значит, в лесной массив и туда прилетел, значит, туда прилетела ракета «Искандер» или, значит, что-то подобное, да, было, значит, поражение цели. Надо отметить, что мы периодически там критикуем, смеемся, да, вот сейчас во всех пабликах были шутки, когда, значит, ракета наша поразила Атлантиду, да, все как бы репостили это, сделали мемом, но когда такой массированный налет, да, понятное дело, что техника что-то может выйти из строя, да, и вот, значит, в сеть попали, значит, кадры с этой ракетой, все смеялись, но надо сказать, вот прошлую ЦИПСу мы с Даней только записали, буквально Даня сказал, вот почему мы не бьем по плотине, да, мы только записали, я еще не успел сделать ЦИПСу, включаем, значит, каналы все, и там удар по плотине, собственно говоря, да, вот как кто-то все-таки, надо отметить, что на каком-то уровне кто-то все-таки хочет воевать. Да, если где-то, может, какие-то решения принимаются более мягкие, да, но все равно на каком-то уровне кто-то все-таки вот ведет войну, там, может быть, даже в одиночку, но вот, значит, удары наносятся, ну, действительно ощутимые. Да, ты хорошую тему затронул. Мы все привыкли, да, что мы постоянно там критикуем всех подряд, все начальство, весь спецназ, все критикуем, как бы, да. Я бы хотел похвалить, на самом деле, во-первых, есть наши подписчики, и честь им и хвала, которые, на самом деле, как иногда доходят отголоски, да, которые реально переживают, понимают опасность, понимают важность, допустим, нашей с тобой работы и там других лидеров общественного мнения и военкоров, да, и они пытаются самостоятельно по своей инициативе, ну, грубо говоря, там где-то, пользуясь своим служебным положением, ну, скажем так, насколько это возможно, вот в их случае обеспечить нам безопасность, как бы, да. Вот. Также есть разные чины, это и касается людей в погонах, и касается людей на гражданке в разных ведомствах, вот, то есть гражданские чиновники, которые искренне желают России победы, искренне болеют за народ, и несмотря там на всякие перепоны и недопонимания и бюрократию, они пытаются делать то, что нужно и то, что правильно. Вот, на свой страх и риск, рискуя потерять кресло, но просто во благо, вот, во время войны, только на нашу победу. Вот, и это прекрасно. Я думаю, за счет этих людей, и это причем, друзья, это люди не просто там начальники отделов, начальники департаментов, это люди намного выше есть, которые, ну, вполне себе очень адекватные и очень патриотичные. Кстати, у одного такого сегодня день рождения, у Александра Ивановича Бастрыкина. А, кстати, да, да, Бастрыкин, да. Вот, поздравим его, 71 год, по-моему, да, ему? Да, ну, пожелаем ему здоровья, чтобы он еще как минимум столько же просидел на своей должности и, значит, наводил порядок в стране. Да, еще отдельно, пока не забыл, был комментарий насчет оружия вот в колонии, исправительной колонии 19, да, Волгоградской области, то, что там вот Данил Бессонов поднял кипиш, что не стреляли, они не могли стрелять, они были во внешнем периметре, во внутреннем периметре оружия ни у кого нет, а те были во внешнем, им нельзя было, и такое бла-бла-бла, ббб и тому подобное, да. Друзья, ну что я хочу сказать, ну ладно, я прекрасно понимаю, как устроены исправительные эти заведения, да, я прекрасно понимаю, что когда понятно, что там, если прошло 20 минут, то судить рано. Но прошло там, я не знаю, полдня, наверное, там, часов 5, как это все началось, да. И с внешнего периметра добраться через посты, сказать, там сейчас гибнут наши коллеги, пусти меня, я пойду сейчас порастреливаю этих петухов, короче, блин. Все, вот решить этот вопрос можно было бы, это раз. Во-вторых, как мы видим по видео, которые эти ублюдки-террористы сами же выкладывали в сеть, там люди с автоматами были через решетку, они им кричали, общались, дай автомат, ну дай, ну что ты это и тому подобное. Поэтому всегда можно найти, вот реально, в любой ситуации можно найти причины не делать и причины делать, да. Вот и все. Давай, в любой ситуации. Знаешь, как, Даня, как Иосиф, значит, Сталин говорил, что критикуешь, предлагай. Вот. Да, я могу предложить, да. Если мы возьмем опыт, значит, наших, как принято говорить, коллег американцев, да, у них в маленьких городках нет спецназа, да, потому что, ну, нет возможности содержать такое подразделение, предположим, для того, чтобы оно там тренировалось, обучалось постоянно, ну, оно не нужно, потому что город маленький, и там же все в Америке налоги, деньги налогоплательщиков, там как мы не сорят деньгами, там каждую копейку считают, потому что им надо этими деньгами помогать Украине, короче, вот. Они не хотят тратить деньги на своих, они хотят деньги тратить, значит, на чужих, вот, поэтому они экономят, вот. И у них есть такая практика в полиции, да, что, значит, в маленьких таких городках есть патрульные полицейские, да, но когда возникают какие-то сложные ситуации, типа там стрельбы в школе, захват заложников и так далее, у них из простых полицейских есть группа людей, наиболее подготовленных, которая в случае вот такой ситуации становится спецназом. То есть эти люди просто приезжают, обычные полицейские, переодеваются, собственно говоря, в тяжелых, да, берут оружие уже немного другое, отличающееся от патрульных полицейских, и идут выполнять задачу как спецназ. То есть они получают за это надбавку, у них есть дополнительное, значит, время на подготовку и так далее. То есть мне написал человек, допустим, в личку, да, который тоже служил в подобной системе, и говорит, что ранее была практика групп быстрого реагирования внутри, собственно говоря, исполнительного вот этого заведения. Да? То есть, когда простые там какие-то контролеры, или как они правильно называются, вот сотрудники, да, могли там прийти в какую-то комнату, собственно говоря, получить оружие и уже стать, ну, группой быстрого реагирования для того, чтобы решать такие задачи внутри этого, значит, исправительного заведения, да. Поэтому, когда мы говорим, что вот туда никто не заходит с оружием, и вот мы ничего не можем поделать, пока вот не пройдет 5 часов, и кто-то там не приедет, это абсолютно неверно. То есть это получается, люди сами себя делают как бы не участвующими вот, значит, в этих ситуациях, в этих всех процессах. Да? Но есть пословица такая, да, назвался грузнем, полезай, собственно говоря, если ты работаешь, значит, в силовой структуре, да, если ты, значит, можешь оказаться в такой ситуации, то и ты и готов должен быть, соответственно, к этой ситуации. Поэтому, конечно же, надо пересмотреть это все, надо... Возможно, я не знаю, я просто не знаю, как там все устроено, да, но должно быть какая-то комната хранения оружия, да, и в случае чего туда могли зайти и сотрудники специальные, обученные, да, которые помимо, значит, своей обычной службы, да, они должны быть, ну, может быть, из всех отобраны какие-то были физически крепкие, да, плюс которые, может, где-то служили в каких-то подразделениях, там, срочную службу или еще что-то, да, и вот из них сделать подразделение, которое могло бы в подобной ситуации дать, не то чтобы хотя бы выполнить задачу, но хотя бы дать отпор просто, хотя бы отбить своего сотрудника, который попал в такую ситуацию. Не ждать там кого-то, что кто-то приедет там, да, а вот хотя бы сами могли бы отдать отпор. Поэтому вот мы, конечно, смеемся много над американцами, но у них там есть и очень хорошие положительные моменты, которые можно было бы взять, собственно говоря, на заметку, да, хотя бы проанализировать, да, вот а почему они так делают, а почему у них получается, да, просто, ну, для того, чтобы просто выяснить, а может это действительно надо там взять на вооружение и чуть-чуть пересмотреть, собственно говоря, несение службы. А то получится так, что ну, все знают, что внутри зоны стрелять нельзя, у нас появилось какие-то целые секты людей, которые готовы там с разными криками резать друг друга людей. Мы видим, что, ну, мы видим, что это уже не первый случай, да, а с довольно-таки короткой периодичностью второй случай, что это может быть просто стать уже на поток. И мы, да, будем просто разводить руками и все время говорить, ой, ну не успели, ой, ну не успели. Мы это тоже обсуждали, значит, инструкции. Если нет инструкции, не имеет права, да, и тут уже, в принципе, на усмотрение сотрудника с оружием. Если ты соблюдаешь инструкцию, и твои товарищи погибают, или ты не соблюдаешь инструкцию, да, с риском быть наказанным, ты идешь и спасаешь, как бы, своих коллег. Вот, это то же самое, вот мы все почему-то недоумевали, когда, вот, кстати, те же люди, которые вот предъявляют, да, что они не имели права, блин, там, и так далее, они сами же недоумевали, когда бывали ситуации на фронте, когда в начале специальной военной операции, когда, допустим, вот есть на участке фронта там несколько батальонов, и вот в зоне ответственности одного батальона противник пытается прорваться, они отбиваются, да, и просят огневой поддержки у соседнего батальона, потому что у них есть там, допустим, какая-то арта или что-то в таком плане. Те говорят: извини, это не наша зона ответственности. Вот когда они вот здесь вот пойдут, вот где наша зона, тогда мы будем. А так пусть твой комбриг или кто там связывается с моим, или пусть звонит в ГШ, ГШ дает моему комбригу распоряжение, и только тогда мы, конечно же, будем работать по вашему сектору, да. Вот, и многие такие в недоумении. А то же самое, у них инструкция, они без приказа не могут. Да, Дань, даже лучший пример — это дагестанские опера. Когда да. В Махачкале были бои, просто, ну, типы просто, ну, в гражданке, в шлепках, тапочка, просто взяли охотничье гражданское ружье и поехали, значит, завалили террористов просто. Да. Они же, он же мог сказать: так, я в отпуске, выключить телефон, закрыть окна, чтобы ему слышно не было, сделать телевизор типа погромче. Я не при исполнении, я же не имею права, как бы. Да, я сейчас не при исполнении. Ждем спецназ. Не буду, да, да, вызывайте спецназ, как у американцев. А спецназ там, ну, по крайней мере, который там был, если вот на видео это все видно, а спецназ в это время закрылся в бронированном «Тигре». Ну, да, там была очень забавная какая-то ситуация, непонятно до конца, что там происходило, но, во всяком случае, да, они еще так говорили: что за спецназ тут, а? И, ну, было забавно, конечно, ну, вот. Ну, то есть, вот пример. Как можно так любить жизнь, как бы, да. Да, вот пример. Значит, у этих ребят, у оперативников уголовного розыска не было в инструкции, значит, бегать с гражданским ружьем и стрелять по террористам, но они приняли решение, что если они сейчас в эту ситуацию не вмешаются, да, то будет больше жертв. Да? Поэтому они впрыгнули в машину, поехали и там, значит, начали всех расстреливать, собственно говоря. Поэтому можно ждать инструкцию, а можно действовать, ну, по каким-то нормам человеческим и так далее. Да? Собственно говоря, что должен делать каждый сотрудник? Да? Каждый сотрудник должен что делать? Спасать, значит, население, спасать гражданских. Да? Это его основная задача. У него нет задачи ходить на работу. Да? Вот. Сотрудники силовых структур, сотрудники спецслужб, они должны заниматься безопасностью населения. В первую очередь безопасностью. Да? А здесь, получается, в заложники берут твоих сослуживцев, и, ну, никто не может принять решение, что делать. Ну, ну тоже очень, очень странно, да. У нас есть инструкция, все, да, и все стоим, смотрим, как, значит, там трех человек зарезали, и одного там тоже поранили, и в итоге он тоже скончался, да. Зато инструкция не была нарушена. Ну, хорошо, если бы попытались отбить, и кто-то погиб, ну, во всяком случае, пытались спасти, а так даже не пытались, просто смотрели за тем, что произойдет. Поэтому вот такие странные иногда бывают вещи. Слушай, смотри, я хотел бы еще обсудить вот задержание Дурова, да, то есть ему там продлили еще на 48 часов. Получается как, вот его задержали 24 вечера, вот, то есть уже, в принципе, 48 прошло, да, вот еще 48 закончится вечером завтра, 28-го. То есть там по разным законам и французским, там, по-моему, могут задерживать без предъявления обвинения окончательно до 96 часов. Судя по всему, что если бы они, ну, мне кажется, если бы общественность, тот же Илон Маск, да, не просто общественность там в сети, а вот такие серьезные игроки, вот Илон Маск, потом там какой-то еще ресурс, который тоже с Парижа, создатель какой-то соцсети, он уехал, говорит: идите вы нафиг, короче, вы конченые, и так далее, и заступился за Дурова. Много-много-много по всему миру серьезных коммерсов вот, в IT-сфере заступили за Дурова. Я думаю, что французы немного могут дать заднюю. Вот, я думаю, что они его могут отпустить, вот, потому что они бы уже сейчас ему обвинение это склепали, дали бы ему там, сиди там, блин, до решения суда и так далее. Но они тоже начали менжеваться, поэтому я думаю, что его в ближайшие дни, скорее всего, отпустят. Ну, вот. Ты видишь же... Скорее всего, он из Франции свалит навсегда. Как. Ты же видишь, из-за чего это все произошло. Ты же написал сегодня пост о том, что Макрон 10 лет пользуется Телеграмом. И, конечно же, он не хочет, чтобы всплыли все переписки из его петушиных чатов. Поэтому он решил, нет, надо срочно ключи, пароли, явки и все это уничтожить. Да. Вот, но тем не менее, поэтому посмотрим. Я думаю. А вот, кстати, знаешь, вот эта шутейка со стульями, которая ну, на заднем плане у Дурова была, да? Она сейчас заиграла новыми красками. Да, кстати. Вот абсолютно верное наблюдение. Это когда он Такеру Карлсону давал интервью, да. У него там либо пики точенные, либо дроченные. Да? Да, поэтому... Сейчас посмотрим. Можно пошутить тоже. Ну, блин, он заблокирует канал потом. Не надо, братан. По тонкому льду и так ходим все время. Вот, что еще обсудим? Да, в принципе, ну, все. Да, друзья, я напоследок хочу сказать, что вот книга моя выйдет в ближайшее время, я думаю, в начале сентября. Там издатель ее уже практически все, короче, там, ну, уже там все, в принципе, готово, да. Еще хотел сказать спасибо. Вот мне передали книгу «Позывной констебель», вот «Штурм Бахмута». Это человек, он бизнесмен, который, когда война пришла, пошел сражаться в ЧВК «Вагнер». Он вот. Не просто бизнесмен, он бывший спецназовец старой школы. А, я вот еще пока вот... Ну, да. А, ты знаешь эту историю? Нет, я просто общаюсь с человеком тоже. А, все, я понял. Тогда мне вот такая книга тоже, она едет где-то, как-то едет. Спасибо за книгу. А тебе книгу пока не передали, да? То есть мне так раньше... Не передали, мне надо только забрать ее. Я понял. Поэтому, да, обязательно прочту, как время будет. Тут, блин, 800 с лишним страниц. В общем, ну, я полистал, да, там очень подробно все. Я думаю, будет очень интересно. Позывной констебель решил посоревноваться по количеству страниц с Панасенковым. У него тоже 800 страниц. Не-не, он просто прикинул, думает, так, админ там, думает, Владлен несколько книг написал. Админ уже вторую. Потом там еще Бессонов лезет, блин, тоже в эти авторы, короче. Думает, сейчас я напишу одну, и чтобы страниц было больше, чем у них у всех вместе взятыми. И все. И да, мне просто... Нет, ну, с одной стороны, выход тоже из ситуации. Ну, на самом деле, да. И вот многие люди постоянно спрашивали, что почитать. Вот посоветую, что почитать. Сейчас... Вот очень много ветеранов приходит с боевых действий, да, и вот очень много людей сейчас взялись писать книги. Поэтому вот читать вам теперь, ну, лет на 10 хватит точно. Это да. Потому что очень много людей, которые пишут книги. Вот Данина книга выходит скоро, вот книга про Бахмут. Причем мне писал парень... Ну, у него электронная книга, он тоже с ЧВК «Вагнер», как раз из второй, по-моему, ШО, со второй штурмового отряда, он написал книгу про ливийскую компанию, про которую мало кто знает, там, да, вот, поэтому очень много сейчас будет действительно хорошей литературы, вы можете читать, сравнивать со стили, у кого-то вам понравится более там простая какая-то, у кого-то более серьезная, у кого-то может быть литературный, значит, какой-то шарм будет свой. Поэтому сейчас читать, не перечитать. Вот. Поэтому это очень хорошо. Хорошо, что, значит, люди пишут эти книги, потому что такая новая современная история России. Поэтому, ну, вот. Да. Причем мы сейчас живем в эпоху героев, и каждый может прикоснуться как бы к мыслям, да, к внутреннему миру героя, вот, читая такие книги. Это очень ценно, потому что мы привыкли, да, что герои были в прошлом, там, не знаю, Кожедуб, да, там, Илья Муромец и тому подобное. Мы читаем и исторические какие-то рассказы, сказки, там, легенды о каких-то наших богатырях. Вот наши герои прошлого, да. А сейчас вот мы живем в эпоху, это наши соседи, наши сограждане, ребята с нашего города, с нашего двора, с нашего дома, которые герои реальные здесь и сейчас. И у нас есть возможность пожать им руку, посмотреть им в глаза и почитать их мысли, которые живут здесь. И даже переспросить. То есть узнать, слушай, а вот там интересно написано, что ты имел в виду или еще что-то, да? Поэтому имейте в виду, друзья, и пользуйтесь этим. Потому что если вы этот момент упустите, пройдет лет 20, когда вы поймете, когда вы уже, может, на пенсию выйдете и захотите вот почитать или у кого-то что-то переспросить, а кого-то уже может и не быть. Поэтому пользуйтесь моментом, пока вы сейчас живете в эпоху героев, и сейчас именно происходят тектонические исторические сдвиги, вот старайтесь максимально насладиться этой эпохой, этой тяжелой, тяжелейшей, но очень интересной эпохой. Да, и, ну, и вообще для тех, кто не застал и не почитал книги Владлена Татарского, можете подписаться на канал Владлен Татарский, там ведет его супруга, и она периодически выставляет книги, значит, нашего погибшего друга вот на этом канале, поэтому тоже можете почитать его работы. Да, если не вы можете, а в первую очередь, кто не прочел, да, вот книги Владлена, вот это уникальные книги, вот прочтите, начните с них. Да. Все, поэтому ждем книгу. Так, у нас пошло этот, как называется, перехлёст книг. Так, ждем книгу, значит, Данила Бессонова «Свой среди своих, чужой среди чужих». Чужой среди своих. Все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.